Молитва об умении мужа противостать искушениям. Господи, я так благодарна Тебе за то, что Ты слышишь мои молитвы и всегда приходишь мне на помощь. Я молю Тебя о моем дорогом муже, чтобы Ты дал ему силы противостать всякому искушению на пути. Избавь его от плохих мыслей, чтобы он не поступал недостойно. Не введи его в искушение, но избавь его от всякого зла. Укрепи его дух там, где он слаб. Дай ему силы преодолеть все жизненные трудности, даже если они кажутся ему неприступной крепостью. Пусть он никогда не положит перед очами своими непотребные вещи. Отче, Ты сказал, что город с разрушенными стенами, то человек, не владеющий духом своим. Я молюсь о том, чтобы моего мужа не сокрушила сила зла, но сохранила Твоя сила. Возведи защитную стену вокруг него, исполни его Твоим духом и изгони все то, что не от Тебя. Укрепи его силу воли, научи сопротивляться всему, что является искушением для него. Пусть он отвращается от зла и прилепляется к добру. Огради его от соблазнов, дай ему мужество противостать им. Научи его поступать по духу, а не по плоти. Я знаю, Ты слышишь меня, мой Господь.